Глава 35. Ректорат. Утром ко мне вновь заглянул пожилой целитель, повторно провел магическое сканирование, похвалил мою магическую регенерацию, резерв восстановился полностью и без последствий, и сказал, что скоро меня отпустят обратно в академию. Мистер Вальц, за время осмотра мы успели поговорить и познакомиться. А скажите, вы знаете моих родителей? Когда-то я их обучал, так что да, знаю и весьма неплохо. Пожилой мужчина ждал следующего вопроса, и в небольших мудрых глазах читалось понимание. А вы знали, чем они занимались? Какими исследованиями? Не знал. Все до последнего держалось в тайне. Старик подергал сухими пальцами коротенькую бородку. Но вряд ли кто-то возьмется их осуждать, как и многих других. Большинство не от хорошей жизни пошли в услужение к миоситам. Они платили, помогали, давали защиту. Целитель смотрел куда-то сквозь меня. Со стороны все выглядело почти безобидно. Обычные исследования. Да, на людях. Так все лекарства проверяются на пациентах. А потом, когда правда вскрылась, большинство старалось спихнуть ответственность на других, отговориться незнанием. Твои родители едва ли не единственные, кто честно признал свою вину. А мои родители, они действительно руководили исследованиями. Я вцепилась руками в одеяло. Как никогда хотелось взять с тумбы гримуар и прижать к себе. Но я уже от него отказалась. Да, они талантливые целители. Эх, если б только их талант заметил раньше кто-то другой. Да что теперь говорить? Махнул рукой старик. Осудят без суда и следствия. Как пить дать осудят. А ведь они нашли лекарство. Почти создали его. Да и чуму драконью смогли взять под контроль. А это почти то же самое, что взять под контроль самого дракона. Так что вы держитесь от всего этого подальше. И кивок на гримуар. Ваши родители, юная леди, занимались тем, чем умели и могли. Они не желали дурного. Просто случается, что ровная дорога превращается в глубокую колею. И свернуть с нее, не потеряв колеса, невозможно, — высказался старик. И за всей красотой и иносказательностью слышались грусть и тоска потери. Целитель снова вздохнул и ссутулился. Видимо, и его не миновал заговор Миасского банка. Сколько же людей волей или неволей было в него втянуто, и сколько пострадало от чужих амбиций. Мистер Вальц ушел, и я снова посмотрела на гримуар. Отдавать его по-прежнему не хотелось. Но если подумать, это не самая большая цена за жизни родных. Все могло быть намного хуже. Я боялась, что проведу весь день в лечебнице, но нет. Подержав еще немного и накормив обедом, меня отпустили. А еще передали одежду. На мне была ведь только больничная рубашка. Тренировочный костюм и пальто явно побывали в чистке и выглядели как после покупки. Не придется галопом возвращаться в академию, и в этом обо мне позаботились. У дверей ждал Саймон в обычной черной форме арнаутских волкодавов, а с ним еще двое незнакомых стражей. «Готово?» Некромант подпирал стену и выглядел пободрее вчерашнего. Все равно бледноват, конечно, но бледность и некромантия — понятия неразделимые. «Мы проводим тебя в академию и проследим, чтобы ты и гримуар не пострадали до ритуала. И никуда внезапно не исчезли и не потерялись», — понимающе улыбнулась я. Саймон только пожал плечом, одним, левым. Правое он старался не двигать и не беспокоить. Если лечебницу мы покинули спокойно, судя по всему, к тайной страже в центральном целительском корпусе все давно привыкли, то в академии все оборачивались, провожая нас изумленными взглядами. Впереди шел Саймон, я в обнимку с гримуаром на полшага позади, а по бокам еще двое волкодавов. Надо ли говорить, что все они были не просто в форме, но и с активированной маскировкой, не позволяющей разглядеть их лица? Рыжего я выделяла только по знакомым жестам, практически неподвижной правой руке, и изредка удавалось различить его цвет волос. Внешность двух других моих спутников так и осталась для меня загадкой. Они изначально не открывали своих лиц. Но, кажется, один был блондин, другой брюнет. Интересно, они сами-то могут друг друга разглядеть и различить под маскировкой? Надо поинтересоваться у Саймона. Я посмотрела на спину в черной куртке впереди идущего стража. А будет ли у меня такая возможность? Или сегодня все закончится, и всякое общение с некромантом прекратится? Впрочем, остается еще Элис. Не разорвет же с ней страж едва начавшиеся отношения. Вот уж не подумала бы, что мне будет грустно расставаться не только с гримуаром, но и с Саймоном, к которому я успела привыкнуть. Может, причина в том, что друзей и близких у меня на поверку оказалось не так много? Поэтому чужой человек так быстро стал своим. Или спина, за которой я и сейчас скрываюсь от чересчур любопытных глаз, не раз доказала свою надежность при любой опасности. Будто чувствуя мои мысли, Саймон обернулся. «Тебя что-то беспокоит?» Пусть рыжий и не импат, но все же маг. И страж. «Нет, просто...» Не признаваться же, что мне будет его не хватать. Еще не так поймет. Я подумал, если хочешь, могу поговорить с руководством Академии и продолжить твое обучение темной магии, предложил страж. Уверен, что они не откажут. Ты продолжишь со мной заниматься? Не поверила я. Да, не так часто, как раньше. Свободного времени у меня немного, но... Пару раз в неделю вполне можно. А мне показалось, что у тебя уйма времени, раз ты все вечера проводил здесь, подколола я стража. Нет, просто моим заданием была ты. Наблюдение, контроль и обучение. Честно признался некромант, подтверждая мои выводы, что стража за мной, если не следила, то присматривала. Сейчас поручают что-нибудь другое. И надеюсь, это будет касаться моей прямой специальности. Все же работа с девушками не совсем то, усмехнулся рыжий. Я и правда больше по умертвиям. А Элис? Не удержалась я. Саймон ничего не сказал и отвернулся. Да, Элис не умертвие. Она намного хуже и временами вреднее. Между тем соседка ждала нас у главного корпуса, и стоило ей заметить нас, как рыжая сорвалась с места и решительным шагом поспешила навстречу. «Элиза! Чтоб тебе хвар за ногу!» Рыжая набросилась на меня едва ли не с кулаками. «Ты так резко ушла, а потом пропала на двое суток. Я себе места не находила». И все это время подруга трясла меня за плечи в такт словам. А у меня гримуар в руках. Не им же отбиваться, правда? Я в центральном целительском была. Да хватит же меня трясти! Я все-таки вырвалась, выставив вперед книгу на манер щита. Все со мной хорошо. Откуда ты знала, что я сейчас вернусь? Местер сказал. Он всегда о тебе все знает. В очередной раз укорила меня за недоверие соседка. Так что я сбежала с офтальмологии убедиться, что ты в порядке. И при этом рыжая поглядывала на стражей, пытаясь понять, есть ли среди них наш знакомый некромант. «Я, как ты видишь, в порядке, а вот Саймон...» Элис тут же напряглась. «А с ним-то что?» «И деланной беспечностью меня не проведешь. Вон даже веснушки побледнели. Боюсь, что с ним случилось непоправимое, но я потом расскажу, раз тебе все равно неинтересно». «Нет, подожди», — вцепилась в меня подруга. «Что значит непоправимое? Ты о чем?» «Элис, меня ректор ждет», — без зазрения совести соврала я. «Пусть помучается. Не все же ей Саймона мучить. До вечера». И, вывернувшись, забежала в главное здание. «Мне кажется, ты немного перегнула», — заметил некромант. «Это ты про ректора?» — улыбнулась я в ответ. «Безусловно, стражу приятно волнение рыжей бесстыжей». «Да нет, здесь как раз угадала. И мне не нужно было видеть лицо Саймона, чтобы понять, что он улыбается». Мы действительно пришли в ректорат, и нас там ждал ректор, невысокий и пухленький, как шарик. Ждала проректор по внеучебной части, ее мы видели исключительно в первый учебный день на торжественной церемонии. Местрес Элис была дамой занятой. И местер Альдер, при виде которого я невольно заулыбалась. Он ответил мне сдержанным кивком. «Ну да, мы же у ректора с проректором, и вообще мне не стоит ждать большего». «Добрый день, леди Риар», — чинно поздоровался ректор, местер Гирвар. «Рад, что вы вернулись к нам в целости и сохранности. Жаль, что не о всех участниках вашей вылазки можно такое сказать». И готова поклясться, что местер безошибочно определил и Саймона через его маскировку, и то, что стражу бой дался нелегко. «Хочу поблагодарить вас за содействие, лейтенант Бертран», все так же обращался ректор к некроманту. «Виновных мы отчислили и передали вашим коллегам из обычной стражи. Теперь нашему зоосаду ничего не угрожает». «Я всегда рад помочь Академии, мастер». Саймон снял ненужную и не помогающую здесь маскировку. Напарники последовали его примеру. И я их, наконец, разглядела. Мало того, что оба блондины, так еще и близнецы. «Леди Риар», — повернулась ко мне проректор. Местрес Элис создавала интересный контраст со своим начальником, высокая и худая, как жердь, с пучком на голове, что примечательно собранным на макушке, визуально еще добавлявшим ей роста. «Вы знаете, что от вас ждут передачи семейного гримуара?» «Да, местрес», — я опустила глаза на фолиант. «Тяжелый, конечно, но своя ноша не тянет». «Вы понимаете всю ценность артефактного тома? Знаете последствия передачи и осознаете их необратимость?» Я сглотнула. «Да, местрес». «Вы идете на это добровольно, без принуждения?» «Да», — выдохнула я. «Я хочу проверить, нет ли на вас подчиняющих или дурманящих чар». Местрес чуть сдвинула рукава блузки и размяла длинные пальцы. «Мы защищаем интересы учащихся академии и должны убедиться, что все происходит законно. Вы позволите?» «Позволю ли я покопаться в своей голове?» Я отшатнулась от женщины в поисках поддержки, переводя взгляд Саймона на местера Альдера. «Лейтенант Бертран, пусть он и бывший ученик Академии, является заинтересованным лицом», поняла мой страх местрес, «а местер Альдер, целитель, он не сможет проверить отсутствие воздействия на разум». «Да». Магия подчинения и ментальное воздействие относились к темной магии. Сильная и развитая эмпатия в сочетании с темным даром давала не только способности медиума, но и возможность влиять на людей. «Элиза, не бойтесь». Зав кафедры шагнул ко мне и встал рядом. «Вы же сражались с темной сущностью. Создайте аналогичный щит. тогда местресс Иллис не заглянет дальше необходимого. Не то чтобы мне было что скрывать, просто сам факт неприятен. Хорошо. Я понимала, что движет руководством Академии, и только поэтому согласилась. Не беспокойтесь, я уважаю личное пространство и право на приватность. Вежливо улыбнулась проректор. Ментальное сканирование будет исключительно поверхностным, но гримуар придется отложить. Он искажает любое воздействие. Я прекрасно понимала, что скоро насовсем расстанусь с Фолиантом, но именно сейчас мне была жизненно необходима его поддержка. Но местресс права. Гримуар способен прикрыть своего хозяина от любой попытки вторжения в разум, даже без желания причинить вред. И, возможно, и создать иллюзию принуждения, если не захочет переходить в другие руки. Темный артефакт вообще ревнив и не любит, когда кто-то другой желает завладеть волей его человека. «Местер, подержите». Я протянула преподавателю книгу. Он, секунду помедлив, взял ее в руки. Я же с трудом разжала пальцы, отпустив теплую кожаную обложку. «Расслабьтесь». Голос женщины звучал ласково. «Не сопротивляйтесь и не ставьте слишком сильные ментальные щиты, иначе мне придется их пробивать». А в том, что она пробьет, сомневаться не приходилось. Сила местресс окутывала, давила, как давит непроглядная темнота или толща воды, сквозь которую приходится пробираться. Желание закрыться и усилить щиты было непроизвольным и практически непреодолимым. Я с огромным трудом удерживалась, чтобы не пытаться как-то противостоять силе, что не просто проникает внутрь, но еще и ощупывает, вытягивает наружу то, что я пыталась скрыть даже от самой себя. Собственные слабости, обиды, разочарования. Я будто заново переживала все ужасы, случившиеся со мной в жизни. И в тот момент, когда казалось, что я не выдержу, просто полыхну от переполняющих эмоций, воздействие прекратилось. Я пошатнулась, приходя в себя. Кто-то чуть придержал меня за спину. Я же посмотрела на свои ладони с красными отпечатками полукружия ногтей почти до крови. «Вы молодец». В глазах проректора читалось сочувствие. И чувствую, относилось оно не к тому, что я стоически выдержала неприятную процедуру проверки. «Насколько я понимаю, передача гримуара одобрена?» — уточнил Саймон. «Одобрена. Думаю, леди Риар не пожалеет о своем решении». Местресс Иллис отошла от меня, наконец давая возможность свободно вздохнуть. Глазами я нашла гримуар в руках завкафедры, вот только, судя по лицу местера Альдера, тесное взаимодействие с темным томом давалось ему нелегко. Я протянула руки, и преподаватель с готовностью и нескрываемым облегчением вернул мне фолиант. Показалось, или у него на ладонях остались какие-то отметки? Ожоги? Не успела разглядеть. «В таком случае мы можем начинать подготовку к ритуалу. Нас ведь уже ждут?» — спросил у ректора страж. «Ждут», — подтвердил глава Академии. «Вспомогательный корпус темной магии сегодня в вашем распоряжении. Пришлось освободить его с самого утра для столь важных особ». Если ректор и был недоволен срывом учебного дня у темных магов, он... этого почти не показал. Все же вряд ли ради меня освободили целый корпус. А вот что за важные персоны ожидают нас, и кто станет новым владельцем гримуара, мне скоро предстоит узнать.